Глава 20. Сидя на полу, Гена слушал голос тещи. Она шептала: «Бедный, бедный мальчик! Это дурачье пытается во всем винить тебя! Как же это подло! А главный подлец — старик с пистолетом! Я видела, как он на тебя смотрел, как на полное ничтожество! Старик был бы рад, если бы ты погиб». «Я его ненавижу!» — заскулил Гена, глядя в угол комнаты, где сгустился мрак. «Я еще никого так не ненавидел, Анастасия Марковна! Никого!» «Ты должен его ненавидеть!» — шептал голос. «Ненависть сейчас твоя лучшая подруга. Только она поможет тебе выжить. Уверена, старик с пистолетом еще пожалеет, что обидел тебя. Он ведь пожалеет? Я права?» Гена вытер рукавом соплю под носом и кивнул. «Пожалеет, Анастасия Марковна. Он больше никогда меня не обидит». «Бедный, бедный мальчик. Мы вместе накажем подлого старика. Но сделаем это позже, когда придет время. А сейчас спи. Я сделаю так, что тебе приснится самый прекрасный сон в твоей жизни». «Правда?» — промямлил Гена. «Никогда не сомневайся в моих словах. Спи, несчастный маленький мальчик, спи». Гена свернулся калачиком возле разлагающегося трупа и почти сразу же уснул. Он улыбался, похрапывая. Ведь ему, как и обещала Анастасия Марковна, привиделось кое-что прекрасное. Огромным топором он рубил головы прапору, Кириллу, Виталию, Борису. Головы чудесным образом отрастали, и Гена их рубил, рубил, рубил, снова и снова. Он наслаждался процессом. Ему хотелось сделать это целую вечность. «У тебя заживает крылышко?» — обратилась к Галке Капелька. Она только что поменяла в коробке подстилку из газет, насыпала пшена. «Ну ничего, ничего, скоро заживет. Я тоже однажды руку сломала, когда с качелей спедалировала. Ну, не совсем сломала, если честно. Там кость вот здесь треснула». Она ткнула пальцем в свое предплечье. «Знаешь, как больно было. Я даже заплакала. Вообще-то я редко плачу, но тогда не смогла удержаться. И обидно еще было. Там мальчишка один рыжий. Он смеялся. Смеялся, как дурак. Как будто это смешно, когда кто-то с качелей падает. В общем, я не только от боли, но и от обиды расплакалась. А потом мама этого рыжего подбежала и такой ему подзатыльник отвесила. Тут уж я перестала плакать и сама чуть не засмеялась. А рука скоро зажила. И твое крылышко, звездочка, заживет, вот увидишь. Мама говорит, что нельзя кому-то что-то обещать, если полностью не уверена. Наверное, это правильно. Мама всегда говорит правильно. Но я уверена, а потому обещаю, ты полетишь. Замашешь крылышками и полетишь, как раньше. И на небе станет одной звездочкой больше». Она с горечью подумала, что даже когда птица поправится, лететь здесь ей все равно некуда, кругом пустыня. Однако вслух Капелька это ни за что не произнесла бы, как будто Галка по имени Звездочка могла ее понять и расстроиться. «Все будет хорошо», — сказала Капелька. Галка дремала в коробке, но вдруг встрепенулась. А потом как-то неестественно медленно, совсем не по птичьи, повернула голову и уставилась на девочку. Капелька обомлела. В глазах звездочки загорались и гасли желтые искры. Клюв открылся и закрылся, словно в попытке что-то сказать. По перьям пробежала рябь. Капельке казалось, что сейчас не птица на нее смотрит, а кто-то иной, непонятный, чуждый, смотрит и как будто изучает. Взгляд Галки был внимательный. Желтые искры в глазах продолжали загораться и гаснуть. Внезапно птица снова встрепенулась, потом отвернулась, нахохлилась, прижалась к стенке коробки и закрыла глаза. Задремала. Прошло не меньше минуты, прежде чем капелька пришла в себя и задалась вопросом, что это было. Но не могло же ей почудиться. Или могло? Ее начали одолевать сомнения. Она осторожно прикоснулась к птице. «Звездочка, проснись!» Галка открыла совершенно обычные птичьи глаза, поворочилась, устраиваясь поудобней, и опять задремала. Капелька уже более смело погладила ее по шейке, произнесла шепотом. «Может, мне и правда показалось, а?» Но она решила все равно рассказать о случившемся маме и остальным. Уже убедилась, что скрывать ничего нельзя. А взрослые разберутся, важно это или нет. «Ты, звездочка, не бойся», — сказала она, приблизив лицо к коробке. «Я все им расскажу, но ты не должна бояться. Я не дам тебя в обиду. Так и знай». Прежде чем уснуть, Борис пожелал, чтобы ему не привиделась во сне круглая сцена и чудовищный Харри во мраке. Ему просто хотелось на время провалиться в небытие, полностью забыться, часов на 5-6. Однако без сновидений не обошлось. Сначала привиделся растущий ядерный гриб. Из облака плазмы выдавливались лица. Тысячи лиц. Они были одинаковые, и Борис заметил в их чертах что-то знакомое. А потом понял, это же Зоя, множество Зой. Тысячи ртов открывались и шипели. «Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, счастливые друзья». Тысячи глаз смотрели на Бориса. «Ты помнишь, Боя? Это была моя любимая песенка». Хор голосов походил на грохот ломающихся льдин. «Давай вместе споем, а? Давай, Боя, ну, пожалуйста. Мы едем, едем, едем в далекие края. Почему ты не поешь, Боя? Мне это не нравится. А ну, давай, пой, не то сдохнешь». Лица в растущем плазменном облаке гримасничали, из ртов вырывались языки пламени. Содрогаясь от страха, Борис запел. «Мы едем, едем, едем в далекие края». «Молодец, Боя!» — торжественно взревели Зои. «Молодец! Всегда делай то, что мы говорим. Всегда слушайся нас. Мы желаем тебе только добра. Мы...» Ядерный гриб замерцал и исчез. Ревущие голоса умолкли. Все погрузилось во тьму. А затем этот кромешный мрак схлынул, и появилась осенняя аллея. Ночь. Фонари горели, ветер шумел в кронах тополей, в воздухе кружилась листва. Борис увидел идущих по аллее трех женщин. Это были Маргарита, Валентина и Вероника. Они не спеша уходили вдаль, и с каждым их шагом гас то один фонарь, то другой. Но вот женщины обернулись, помахали Борису, как бы прощаясь. «Постойте, не уходите!» — выкрикнул он. «Пожалуйста, вернитесь!» Они с грустью улыбнулись и побрели дальше. Борису хотелось побежать за ними, остановить, но он не мог сдвинуться с места. Ему только и оставалось стоять и смотреть, как женщины уходят в осеннюю ночь, во мрак. Потом он все-таки провалился в небытие и проспал без сновидений 6 часов. Когда проснулся, ощутил муть в голове и подумал о кружке горячего чая. И вот же неожиданная маленькая радость. К нему подошла Марина и протянула кружку. «Держи, крепкий. Самовар только что вскипел». «Отлично, спасибо». Борис взял кружку, сделал глоток. «То, что доктор прописал. Надеюсь, пока я дрых, ничего плохого не случилось». «Тишина и покой», — ответила Марина. Хотя Капелька рассказала, что Галка как-то странно на нее смотрела, и в глазах ее были желтые искры. Но она не уверена, что это на самом деле было. Говорит, могло и почудиться. «Ясно», — вздохнул Борис, не зная, как к этой информации отнестись, важна ли она или нет. Он сделал еще пару глотков чая. В голове понемногу прояснялось. «А Валерий как?» Наморщив лоб, Марина поглядела на него с упреком. Мог бы и не спрашивать. Плохо ему. 3 раза уже ходил Веру искать. Он и остальные сейчас на веранде. Борис поднялся с дивана. «Пойду-ка я к ним. Еще раз спасибо за чай, Марин». «Не за что, Борь. А я ужином займусь. Как насчет макарон с тушенкой?» «Просто отлично». Валерий, прапор, Кирилл и Кеша сидели на лавках за столом. Виталий курил трубку, облокотившись на перила веранды. Капелька с Галкой в руках прогуливалась по двору. Черная пустыня выглядела безмятежной. Слова «идите» и «убейте» на песке исчезли. От них и следа не осталось. Борис уселся на лавку рядом с прапором, поставил перед собой кружку. Все молчали, и это молчание казалось ему тяжелым, траурным. Он вспомнил давешний сон, ночная осенняя аллея, фонари, Маргарита, Валентина и Вероника, уходящие в неизвестность. Подумал, что, возможно, стоит рассказать об этом сновидении остальным, и тут же осекся. Как такая глупая мысль вообще могла в голову прийти? Валерия это окончательно добьет. Судя по его виду, он уже на грани. Так выглядят люди, которые утратили всяческую надежду. Борис вспомнил, что так выглядела мать, когда выяснилось, что опухоль в поджелудочной железе отца неоперабельна. Так выглядела Валентина. «Вы думаете, Вера там?» — мертвенным голосом произнес Валерий. Все поняли, что он имеет в виду, что его жена среди сумеречных людей. Никто ему не ответил. Валерий нервно потер пальцами лоб. «Можете ничего не говорить. Я знаю, вы именно так и думаете. Но я еще надеюсь. Мне больше ничего ведь не остается». Борис видел, что он пытается лгать самому себе, но, судя по потухшему взгляду, ему не удавалось обмануться. Валерий продолжил после долгой напряженной паузы. «В юности мы с Верой поклялись, что умрем в один день. В шутку, разумеется, поклялись, но я об этой клятве всю жизнь помнил. Скажете, сентиментальная чушь? Может, вы и правы. Однако я даже допустить не могу, что Веры больше нет, а я еще живу без нее. В голове это не укладывается». Он поднялся из-за стола. «Пойду еще пройдусь, поищу». Никто не стал его отговаривать. Все понимали, ему легче, пока он ищет. На этот раз с Валерием отправился Кирилл, чтобы развеяться, избавиться от сонного состояния. Борис одним глотком допил чай, проводил их за ворота. Какое-то время он смотрел им вслед, а потом заметил Гену. Стоя на четвереньках, тот выглядывал из-за забора двора бабы Шуры и словно бы с кем-то разговаривал, судя по тому, как шевелились его губы. «Да», — поморщился Борис, — «Гена, Гена, Гена. Несчастный ты, сукин сын». Ему даже немного жалко его стало. Совсем один, да еще и с поехавшей крышей. И почему-то не хотелось сейчас думать, что тот во всем сам виноват. Однако и помогать ему не было никакого желания. Борису казалось, что Гена в ближайшее время, возможно, будущей ночью, окажется среди сумеречных людей. Безумие выведет его за периметр. Валерий с Кириллом зашли во двор бабы Шуры. Гена скрылся за оградой. Борис постоял еще пару минут и отправился в дом, решив помочь Марине с приготовлением ужина. Поднимаясь на крыльцо, вспомнил, о чем она поведала, когда он проснулся. Птица, у которой якобы Капелька заметила что-то странное в глазах. Важно ли это? Пожалуй, да. Сейчас нельзя отмахиваться даже от того, что могло девочке почудиться. Вот только что с этой информацией делать, он понятия не имел.